Глава 12. Помещение, где проходило собрание культа Черной Луны, находилось глубоко под землей. Влажные ступени вели все ниже и ниже под сводами, покрытыми черной плесенью и коваными символами забвения. Каждый шаг эхом отдавался в камне, будто за спиной кралась сама ночь. И все это для того, чтобы я снова, по доброй воле, оказалась в компании людей, которых в иной ситуации не подпустила бы даже к своему кактусу. Двери зала совета открылись бесшумно. Меня, как полагалось новому аватару культа, ну или кому там, никто не объявлял. Я должна была войти сама, тихо, пафосно и невозмутимо. Ну, я и вошла. Темнота внутри была почти осязаемой, но глаза быстро привыкли. Каменные колонны, подпиравшие потолок, были обвиты черными лентами с древними заклинаниями. В центре находился круг из резного обсидиана, в котором сидели 8 фигур. Остальные четверо, включая Вайченя, стояли позади как стражи. Он-то служит мне, но при этом не перестает быть тенью ночи. После вчерашнего ему явно неловко, но он старается держать себя в руках. Я подошла к отведенному месту, низкому возвышению перед полукругом. «Госпожа Су!» — заговорил один из жрецов. Голос старого человека, словно ветер, дующий из расщелины. «Вы были избраны. Лунное пламя признало вас. Но теперь наступает время действия». «Время крови!» — прошипел другой, хриплый и с особой интонацией, как будто произносил любимое слово. И тут же у меня в голове раздался голос Юйгуя. «Ну, началось. Кто-нибудь передайте им, что время крови звучит не столько угрожающе, сколько как начало распродажи в лавке мясника. Только у нас, только сегодня. 3 головы по цене одной». Я едва не фыркнула. Вспомнила, что смех в присутствии собравшихся может быть... В общем, не стоит этого делать. Особенно, если ты смеешься в одиночестве, а они при этом абсолютно серьезны. Решат, что новая глава с приветом. Впрочем, так и есть. «Вы стали голосом культа», — продолжал третий участник. «Ну и рожа. А я-то думала, что тут все более-менее». «Но наш бог ждет большего. Он голоден. Граница между мирами истончается. Нам нужно действие. Жертва, символ, событие, что возвестит миру. Ночь возвращается». Боже, как пафосно. «Конкретнее», — сказала я, решив, что пора включать суровую госпожу. «Что вы хотите предложить, жрец?» «В городе Сяньцзинь», — произнес четвертый голосом, похожим на шелест бумаги. «Есть храм Белого Пламени. Мы желаем, чтобы вы пошли туда с процессией. Официально, с визитом вежливости. На деле, чтобы обратить на себя внимание публики и вызвать беспокойство. А потом мы устроим появление наших людей. Древний дух поднимется, принесет страх. Паника, энергия страха напитает ночь». «Да я сейчас зевать начну. Где они учились? В школьном театральном кружке?» «Это политический шаг», — добавил второй. «И провокация, но если вы справитесь... Совет Солнца не сможет больше игнорировать наш культ. У него будет выбор — признать нас достойными или объявить войну культу. Но пока у Совета нет сил для войны». Юйгуй, сидевший на одной из колонн и беззастенчиво размахивавший ногой, добавил. «Отличный план, ничего не скажешь. Прийти в гости, устроить небольшой апокалипсис, подкинуть демона в подарочной упаковке. Хоть бы цветы предложили. Ты точно не хочешь записаться в труппу уличных артистов? Кто им вообще подкинул эту идею?» «Сценаристы Дорамы, видимо». И я не выдержала. «Простите», — произнесла вслух. «Вы предлагаете мне пойти в святое место и, прикидываясь вежливой посланницей, вскрыть брешь в барьере, чтобы вы могли вызвать сущность из другой реальности, которая напугает людей до обморока, и это... Зачем? Что мы покажем, просто напав на тех, кто может стать нашими верными подданными? Страх держит лучше добровольной верности? Пауза. Яркое молчание, как острый нож. «Именно!» — сказал кто-то с удовольствием. Но остальные молчали. Все понимали. Я посмотрела на Вайченя. Он стоял неподвижно и никак не выражал свои эмоции. Но его синие-синие глаза, как лед перед весенним ледоходом. В них что-то дрогнуло. Одобрение моих слов. Несогласие с остальными. «А если что-то пойдет не так?» — продолжила я. «Если кто-то погибнет, тогда наш бог насытится напрямую», сказал один из теней ночи с явным удовольствием. Юйгуй театрально сполз с колонны, подошел вплотную ко мне, наклонился к уху. «Ты только скажи, и я устрою небольшой концерт с сольной партией. Прелюдия в стиле «А не охренели ли вы тут?» или «Хочешь сыграть по их правилам?» Я глубоко вздохнула. Жаль, что не могу ответить ему прямо сейчас. «Мне нужно время, чтобы подумать», — сказала я вслух. «Визит в храм вызывает вопросы. Если я стану устраивать кровавый спектакль при первом же выходе, вряд ли Совет Солнца не найдет способа нам навредить. Вы говорите, что они не готовы к войне с нами. Но насколько проверена эта информация?» Жрецы зашептались. Одни кивнули. Другие молчали, но никто не возразил. «Три дня, госпожа», — сказал тот, что первым заговорил. «Подготовить все. Мы дадим стражу из наших когтей луны и жреца, того самого». Глазами он показал на Вайченя. Да так похабно, словно мы с ним предавались греху прямо в этом обсидиановом круге. Фу, такими быть. «Ха!» — радостно фыркнул Юйгуй. «Ну все, теперь вы официальная пара. Только не забудь выдать ему табличку. Не трогать без команды хозяйки». Я прищурилась и поклонилась жрецам. Невозмутимо, сдержанно, не показывая истинных эмоций. «Значит, не хотят давать мне никакой власти». После чего развернулась и пошла к выходу, пока кто-нибудь не передумал и не предложил принести сердце младенца на алтарь. Или что-нибудь еще. За дверью, уже подальше от всех собравшихся, я тихо сказала Вайченю, следовавшему за мной тенью. «Вайчень, ты все слышал?» «Да, госпожа», — спокойно ответил он. «Что думаешь?» «Думаю, что они вас проверяют. Они не привыкли к тем, кто смеет задавать вопросы. Значит, началась игра». «Игра», — хмыкнула я. «Отлично, если им так хочется. Мы поиграем». «Мне нравится твой настрой», — сказал Юйгуй, что шагал рядом. «А вот собрание этих козлов не очень. В следующий раз будет весело. Я кое-что придумал». Мао Жо, моя дорогая свекровь, не знала, кто ее сын на самом деле. Не подозревала, в какие игры он играл. Чьим именем клялись жрецы культа и в чьих ритуалах он был не только участником, но и хозяином. Она думала, что Лю Джоу — чиновник, умный, сдержанный, уважаемый, чуть замкнутый, но ведь все гении такие, не так ли? Свекровь не знала, что ее сын был ключом к бездне. И пусть она любила его по-своему, той сухой, властной, пронзительной любовью матерей, которые считают, что лучше знают, как жить. И в эту реальность вход ей был закрыт. По крайней мере, так было в Дараме. Лю Джоу скрывал свои связи с культом. Именно поэтому матушке здесь не место. Не то чтобы я прониклась к женщине, чей сын хотел меня убить, но все же ей не нужно знать ни про темных богов, ни про то, что здесь происходит. Оставить ее здесь значило рисковать. Одна случайная сцена, один лишний разговор, и она узнает слишком много. Или будет думать, что знает. А когда такая женщина думает, что что-то поняла, то горе всем, кто у нее под рукой. Я сидела за письменным столом и перечитывала письмо, написанное на дорогой бумаге с гербовой печатью дома Нефритового ветра. Письмо было дипломатическим, доброжелательным и до жути полезным. В нем предлагалось, чтобы почтенная Мао Жо, мать пропавшего, почти покойного, Лю Джоу, достойная и почтенная вдова, отправилась в лечебную резиденцию в горах Ханьлун, дабы поправить здоровье и душевное равновесие после трагической утраты. Все за счет дома. С сопровождающими, с банями, с музыкой, с мастерами по восстановлению ци. И, конечно, вдали от столицы храмов и подозрительных теней, выползающих из углов. А культ неплохо работает. Во всяком случае, я после совета озвучила Вэйчиню, что надо подальше отправить мать Лю Джоу. Не знаю, что именно он сделал, но вот результат. Кажется, жрец хорош не только в массаже. Юйгу, читавший письмо через мое плечо, присвистнул. Элегантно. Прямо слепленный из вежливости, заботы и «пожалуйста, исчезни». Я написала ответ дому нефритового ветра. Добавила личную благодарность за заботу о здоровье матушки. Кстати, ни капли не удивлюсь, что хозяин того дома один демон, который еще совсем недавно был в моей постели. Через некоторое время. «Уезжаю?» Ма уже смотрела на меня, прищурившись. «Это что, из-за того раба?» Я изобразила изумление. «Нет, что вы, просто... Вы много пережили. Потеря, путь, нервы. Горы Ханилун — идеальное место, чтобы подумать, отдохнуть. Это не изгнание, а паломничество, благословленное богами. И к тому же я многому должна у вас научиться. Хочу, чтобы вы вернулись отдохнувшей и вдохновленной». Юйгуй, сидящий на спинке кресла и упоенно трескающий фрукты в сахаре, закатил глаза. «Актриса! Просто великая! Где моя глиняная маска и пучок чеснока? Надо защищаться от такой святости!» «Заткнись, просто заткнись!» Ма уже сжала губы. Ее взор прошелся по комнате, по мне, по статуе у стены, по окну, задержался на шкафу. «Нет, я не прячу там любовника!» Потом она сказала. «Ладно, но знай, Сужань, я не из тех, кого можно так просто увести в сторону. Лю Джоу мой сын. Если его кто обидел, я узнаю. А если что-то от меня скрывают...» Темный бог его умом обидел свекровушка. «Не приносил бы в жертву всех подряд. Гляди, и был бы жив». «Тогда я скажу вам правду, как только сама узнаю ее», ровно произнесла я. «Но сейчас его нет, и я не могу ничего объяснить. Я жду его и верю, что он вернется». Это была правда. Ну, немножко. И это сработало. Прощание было почти торжественным. Лошади били копытом. Повозка уже стояла у ворот. Слуги погрузили сундуки. Две фрейлины, специально отобранные мною, должны были ехать с ней, следить, чтобы письма не отправлялись в столицу без моего ведома. А еще чтобы не задавались лишние вопросы. Мао Жо вышла на крыльцо в темно-зеленом дорожном облачении с меховой оторочкой и высоким воротником. Она была красива, как каменная статуя императрицы. Неподвижная, величественная, опасная. Мао Жо подошла ко мне. «Если ты солгала мне, Сужань», — начала она. Я накрыл ее руку своей. «То вы первой узнаете об этом, матушка. Клянусь вашим сыном». И лучезарно улыбнулась. Она вскинула брови, не знала, как интерпретировать услышанное. На это и был расчет. Ма уже отвернулась, уселась в карету, велела трогать. Я стояла на крыльце, пока повозка не скрылась за изгибом дороги. Лиань подошла сзади и прошептала. «Вы так ловко отослали ее, госпожа». «Это было необходимо», ответила я, чуть прищурившись. «Не потому, что я не уважаю ее, а потому, что не хочу, чтобы ее разорвало между миром, в который она верит, и миром, в который не должна попасть». «Ну, в этом есть часть правды. А еще потому, что у меня и так хватает проблем». Юйгуй рядом зевнул и протянул. «И вот одна проблема решена. Осталось только разобраться с культом, жрецами, советом солнца, маленьким концом света и, возможно, твоим мужем, который может быть живым мертвецом. Ну, если захочешь. Что ты на меня так смотришь? Откуда я знаю твои предпочтения?» «Госпожа?» — осторожно спросила Лянь, заметив мой зверский взгляд в пустоту. «Все в порядке», — — сказала я, отвернувшись. «Нет, определенно, я его когда-нибудь поколочу». Вечером я сидела на веранде с чашкой рисового вина. Тени от фонарей скользили по полу. Я думала, как все странно. Я в доме, который не выбирала. Управляю поместьем, которое мне не принадлежит. Служу культу, которому не верю. И собираюсь идти дальше, не зная, увижу ли следующий рассвет. Ма уже уехала. Этот вопрос решен. Я откинулась на спинку плетеного кресла. Но на сегодняшний вечер у меня есть еще одно дельце. После закатной тишины, когда фонари в саду лениво потрескивали от ветра, я закончила письмо. Тушь немного растеклась, но я все равно старалась, чтобы каждый иероглиф выглядел ровным, таким уверенным. Внутри я, конечно, уверенности не чувствовала, но пусть хотя бы бумага думает, что я знаю, что делаю. «Господин Байлинь, да будут ваши дни долгими. Я готова к разговору. Думаю, вам и мне стоит быть честными. Предлагаю встречу в районе Инчэнь, в доме над озером Юйсу, где чай всегда горчит, но беседы сладки. Сужань». Получилось витиевато, но, кажется, вполне в духе эпохи. Я скрепила письмо печатью и передала его слуге. Бумажный журавль вспорхнул в ночное небо, и я поймала себя на мысли, что впервые чувствую, будто запускаю не сообщение, а стрелу. В кого она попадет, время покажет. Инчэнь оказался даже шумнее, чем я помнила. Огни, море людей, запахи жареного теста, цветы — все смешалось в один пестрый водоворот. Мы добрались до чайного дома озера Юйсу без проблем благодаря Шэньсяо, которого я взяла с собой. Он меня не любит, но лучше пусть будет на виду, смотрит и слушает, чем тихонько плетет сеть заговоров. Шэньсяо, кажется, не ждал такого поворота, однако против поездки не возражал. Белые кисти его серьезно заинтересовали. Чайный дом был тем самым местом, где пили тихо, а говорили еще тише. Байлинь ждал у окна. Он выглядел так, будто сошел на пару минут с вершины горы, где медитировал последние лет 20. Такое спокойствие, что я аж позавидовала. И еще какая-то внутренняя ясность, будто он заранее знал, что я соглашусь. «Вы пришли, госпожа Су», — сказал он, поднимаясь. «И даже не одна. А вы все еще слишком красивы, чтобы я вам доверяла», — улыбнулась я, усаживаясь напротив. «Это Шэньсяо, и я доверяю ему». Последний явно оторопел, но тут же мило улыбнулся. «Я тень, господин Бай», — сказал Шэньсяо. «Все, что вы скажете, останется между нами». Байлинь скользнул по нему задумчивым взглядом и кивнул. Чай принесли быстро, терпкий такой, с ароматным паром и пряностями. Я сделала первый глоток, и язык онемел. Ух, как горько! Прямо как разговоры, которые нам предстоят. «Мы, белые кисти, чистим всю грязь», — начал Байлинь. «Без нас правительство давно бы сгнило изнутри. Мы режем по-живому, но справедливо». «Палачи с хорошим каллиграфическим стилем?» — уточнила я. «Мы — кисти», — повторил он и улыбнулся ледяной улыбкой. «А вы?» Я отставила чашу. «Мы — память о страхе, господин Бай. Мы напоминаем тем, кто у власти, что и тени умеют говорить. Иногда громче, чем им бы хотелось. Мы не рубим головы, как вы, но даем понять, что они не вечны и не подчиняемся никому, кроме своей великой луны». Он кивнул. «Нашим целям тесно в старых рамках. Вам нужно больше власти. Нам больше свободы. Вы получите людей, мы — силу. Вы получите свободу, мы — сеть». «Ну да, конечно. Если культ Черной Луны будет в Совете Солнца, то можно запустить свои лапы очень глубоко. А потом, если что, зачистите его». Но этого, конечно, Байлинь не скажет. «Вы не боитесь, что вас заподозрят в сговоре с культом?» — спросила я, внимательно глядя на него. Меня давно подозревают во всех смертельных грехах, Сужань. Это перестало быть проблемой. Я смотрела на него и понимала. Это не союз из симпатии. Это сделка. И, как ни странно, честная. На обратном пути Шэньсяо долго молчал. Потом, словно не выдержав, фыркнул. «Думаете, он нам поверил?» «Нет», — ответила я. «Но и я ему не верю. Нам не нужно верить. Нужно совпадение интересов». «Он не человек, он фанатик. Видели, как чай пил? Как будто яд. Страшный человек». «Ого, а ты у нас, значит, Юйбин с пастой сладких бобов». «А вы?» Шэньсяо рассмеялся. «Я? Я просто меч, госпожа. Ну, хорошо, счетная палочка. Но у меча и палочки тоже есть выбор. Мне союз с кистями по вкусу. Они поджигают дома, мы греемся у костра». «Значит, будем греться? Пока не вспыхнет что-то посерьезнее». Он кивнул. В его глазах впервые за долгое время промелькнуло что-то похожее на одобрение. Или, может, это был азарт? Ветер с озера донес запах слив, дым и пепел. Я посмотрела на небо. Луна висела белая-белая, аж обжигала. Но именно под ней у нас появился шанс. Ночь накрыла поместье холодным шелком, приглушив все звуки, кроме шелеста бумаги. В моих руках находилась аккуратная стопка свитков и папок, принесенная одним из молчаливых служителей культа. У него не было имени или... Возможно, он просто считал, что мне оно не нужно. Служитель положил документы на стол с почтительным поклоном и исчез, как только я кивнула. Я устроилась за низким столом у окна, и лунный свет, тонкой струйкой скользивший по полу, теперь освещал страницу за страницей. Словно сам темный бог наблюдал за моим выбором. Нет, не Юйгуй. Он бы точно уже что-то брякнул. Какой-то другой бог. Тот, что толкает нас на безумство. Бумага шелестела. Пальцы давно устали. Но я не останавливалась. «Министры, господа министры, чем вы живете?» Первым был Лун Дзянь, министр по военному снабжению. Родом из южной провинции, прошел путь от полевого писаря до советника военного совета. Казался незаменимым, но слишком правильным, слишком чистым. Его имя чаще встречалось в донесениях о реформе казарм, чем в шепоте интриг. Следом Го Минчжоу, министр образования. Сухой, педантичный, но имевший репутацию борьба за морали, прямо-таки конфуцианские добродетели. Бюрократ до мозга костей. Его бы выкинули на берег любого переворота. Он держался за систему, как за спасательный круг. Неинтересно. Чжао Лэй, старший цензор. Легендарный интриган. В молодости обвинен в убийстве любовника жены. Потом оправдан. Затем еще дважды арестован. Но каждый раз выходил из воды сухим. Он мог бы стать идеальной жертвой с его-то веселым прошлым. Но старший цензор был нужен. Пока что. Такие фигуры снимают не в первой партии. Я зевнула, устало поморгала и подняла следующий свиток. Он пах плесенью и старой кожей. Надо будет дать тычка за хранение документов. Безобразие. А еще себя культом называют. Так, что у нас тут? Си Вэнь Сюэ. Министр землепользования. 60 лет. Седой, сухой такой, смотрит, будто решает, сколько ты стоишь. Приехал в столицу 30 лет назад и с тех пор оставался в ней, будто врос в стены императорского дворца. Отрекомендован как осторожный, вежливый, но не обладающий сильным влиянием. В этом была ложь. Я листала его биографию. Младший сын торговца солью, когда-то проигравший целое состояние в азартные игры. Потом вдруг чудесно женившийся на дочери второго канцлера и получивший должность. После – стабильный рост. В каждом отчете по землепользованию фигурировали имена его родственников. Во всех жалобах крестьян на потери урожая – молчание с его стороны. Он не глупец. Он любит деньги. И от него просто несет деньгами. Среди приложений к делу были письма, написанные рукой его бывшего секретаря, ныне служащего в провинциальной управе. Тот описывал традиционные подарки от местных чиновников и отклонения от кадастровых карт, особенно в районах, где планировались новые военные дороги. Упоминались вырубленные священные рощи, переселенные семьи и случайные пожары на участках, где отказались от передачи земель. И вот тут у меня, несмотря на бессонницу и тяжесть последних недель, внутри что-то щелкнуло. Это он. Сидит не слишком высоко, чтобы его действия привлекали внимание со всех сторон, но достаточно влиятелен, чтобы это почувствовали. В меру продажен, чтобы его подельники задумались и какое-то время колебались. Не молод, но еще недостаточно стар, чтобы искать смерти. Я откинулась назад, приподняла бровь и улыбнулась. «Ци Вэнь Сюэ», — тихо сказала я. «Твоя жизнь станет первой монетой, брошенной в чашу нашей сделки». Лунный свет замер на бумаге, словно соглашаясь со мной.